Глава 8. Ждан вышел и посмотрел вверх. Яркое солнце и бездонно-голубое небо предвещали хорошую прогулку. Он торопливо начал свой путь, прокручивая в голове первый адрес — улица Диких Роз, дом 13, когда его окликнула Лили. «Ждан, подожди!» Он остановился и повернулся. Лили принесла ему вязаный кашемировый шарф оранжевого цвета. «Поторопись, дружок, пожалуйста, а то чего недоброго может случиться», — проговорила Лили, укутывая шарфом его горло. Ждан кивнул, но про себя усмехнулся, как сильно Лили верила в этих странных злых духов. «Неужели она думает, что грозу и молнии с небес метает всякая нечисть? Такая взрослая в сказки верит!» Он громко засмеялся. «Никаких злых духов не бывает!» Ждан уже хотел снять шарф, как налетел прохладный ветер. Он пригласил деревья на танец, но они отказали и разозлили его. Он начал трепать их прически. Тучи поплыли к солнцу, то и дело пытаясь заслонить его собой. «Это просто непогода», — сказал Ждан и продолжил путь. Он шел быстрым шагом, но ветер стеной вставал перед ним, и ему приходилось толкать это невидимое препятствие. Хлебный почтальон и не думал возвращаться, ведь ему на сей раз надо было выполнить поручение Лили. Ждан выдохнул с облегчением, когда увидел, что дошел до первого адреса. Это был двухэтажный дом с круглой крышей прямо до земли. Покрыта она была землей, на которой росла трава и маленькие синие цветки. На этой улице все домики были любопытными, как на подбор, но этот даже несколько жутковатый. Ждан открыл калитку и медленными шагами дошел до входной двери. Он не успел позвонить в звонок, как распахнулась дверь. Его встречала маленькая старушка с седыми волосами, заплетенными в косу. Она улыбнулась Ждану. «Кажется, погода портится». Ждан смотрел на ее светло-коричневые глаза и теплую улыбку и никак не мог понять, что же злого в ней может быть. Ух уж эти взрослые, а еще детям твердят про фантазии и прочие глупости. «Сегодня поздно с хлебушком-то», — заметила старушка. «Байт быстрее управлялся. Может, Лили сегодня про нас забыла?» Ждан протянул батон и склонил голову. «Я виноват. Шел к вам, а потом свернул на море поиграть, и чайки все съели. Лили испекла новый хлеб, а Байет устал. Он летал в другой город». Как только Ждан закончил, то ему в голову пришла мысль, что это звучит как явная ложь. Мама ему бы точно не поверила. А старушка только кивнула. «Ну, все понятно, дружок. Проходить будешь?» Старушка отступила, пропуская гостя. Ждан только хотел сделать шаг, но остановился. Он увидел тень старушки, которая была не совсем человеческой. Нет, она точно была не ее. На стене был черный высокий медведь. Правая нога Ждана так и зависла над порогом. «Может, мне показалось?» — искрой проскочила мысль в голове мальчика. «Ты чего мешкаешь?» — спросила старушка и вновь дружелюбно улыбнулась. Ждан посмотрел на нее и просто выдавил улыбку из себя. Теперь у него не только ноги дрожали, но и руки, а зубы стали стучать так, будто возомнили себя барабанщиками на кастрюлях. «Спасибо за приглашение, но мне надо бы поторопиться», — прошептал Ждан. Голос у него звучал сдавленно, пещерно. Старушка усмехнулась. «Думаешь, успеешь? Погодка-то совсем портится. Глядь, а до 5 и к 13:00 не успеешь». «А почему до 13:00 надо успеть?» «Потому что, дружок...» «Потому что...» «Ну, беги, авось и погодка наладится». Старушка взяла батон и закрыла дверь с грохотом. Ждан подпрыгнул от неожиданности, постоял несколько секунд и направился по следующему адресу. Погода и правда ухудшалась. Ждан держал обеими руками корзину с хлебом, боясь, что порыв ветра унесет батоны. Второй дом был недалеко от первого. Ждан остановился возле высокого забора без единой щели. Подсмотреть, что внутри, было совершенно невозможно. Мальчишка дернул за колокольчик, и ворота с продолжительным скрипом открылись. Он вошел, и дверь за ним захлопнулась. Во дворе было очень тихо. Ветер остался снаружи. На ветвях деревьев сушились заготовки для кистей разных размеров и цветов. Тут были и круглые, и тонкие, и прямоугольные. Посередине двора стоял стол, на котором лежали деревянные дудочки. Ждан поставил на землю корзину с хлебом и подошел к столу ближе. Лакированная поверхность так и манила к себе. Ждан протянул руку, чтобы прикоснуться к одной из вещиц, но внезапно заиграла тихая музыка. Она одновременно походила на капли дождя, снежную бурю, порывы ветра и песнь птиц ранним утром. Мальчик застыл. Он не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Даже губы оставались у него неподвижными. Единственное, что у него получалось — моргать. Ждан услышал тихие шаги, словно кошачья поступь, чуть слышная, мягкая. «Гости — это всегда так радостно!» Прямо над духом пронеслось у Ждана. «Но почему они так и норовят сунуть нос куда не надо?» Щелчок, и Ждан упал на землю. Ноги на мгновение перестали его слушаться, но возможность двигаться быстро вернулась. Он вскочил. Рядом со столом стоял высокий мужчина с каштаново-красными длинными волосами. В руках он держал дудочку. У него были карие глаза, и казалось, что в зрачках играет пламя огня. «Кажется, Лили права», — подумал Ждан и поежился. «Лучше бы она прислала Баета. Все же я к нему привык, да и не трогает он ничего». «Он читает мысли?» — испуганно пронеслось у Ждана в голове. Мужчина хмыкнул. «Да, но твои очень скучные». Ждан поклонился и проговорил. «Я принес вам батон. Лили испекла его специально для вас. Его. Испекла». «Погода портится», — проговорил мужчина, смотря на небо. Ждан тоже поднял голову, но над ними было ясно, а вот за забором тучи сгущались. «Будто кто-то золу на небо высыпал». «Не люблю я такое», — проговорил мужчина. «А вот хлеб очень вовремя. Ты едва-едва успел. Они уже проголодались». «Они?» — вырвалось у Ждана. Мужчина нахмурился. «Тебя они предупредили, видимо, о том, что ничего нельзя трогать и спрашивать. С Баетом было проще, гораздо проще. Но раз ты спросил, пойдем со мной». Мужчина развернулся и направился к дому. За ним тянулся шлейф, и только при внимательном рассмотрении можно было увидеть, что он плыл по воздуху и не касался земли. Ждан сглотнул. Идти за мужчиной он не очень хотел, но батон необходимо было передать. Мальчик взял корзину и сделал первый шаг. Войдя в дверь дома, Ждан очутился в длинном коридоре с деревянными стенами. Пахло смолой. Она стекала слезинками по стенам и застывала где-то посередине. Коридор вывел Ждана во внутренний дворик с прудом. Мужчина уже сидел на качелях, оплетенных виноградной лозой. На поверхности пруда плавали утки. Ждан подошел к качелям и сказал: «Я принес вам хлеб. Лили просила еще утром, но я вместо этого играл на берегу моря с другими детьми. Она не виновата. Совсем». «Говорит, что он из-за веселья опоздал». Мужчина обращался к уточкам. Они дружно крякнули. Ждану показалось, что в этом кряке больше злого, чем одобрения. «Можно я пойду?» — робко спросил Ждан и протянул хлеб. Мужчина не повернулся к мальчику и вновь обратился к уткам. «Но вроде успел. Что будем делать?» В этом вопросе утки не пришли к единому мнению. Они стали ругаться, бить крыльями по воде и драться друг с другом. Перьев было столько, что можно было на перину насобирать для крепкого сна. «Будет мягко-мягко», — подумал Ждан. «Не будет», — прервал мужчина мечтания мальчика. «Снов много увидишь». Ждан вздрогнул. Ему не нравилось, что его мысли слышит посторонний человек. «Не бойся, от меня вреда никакого». Мальчика эти слова нисколько не успокоили. Дрожащий в руке батон выдавал страх. Ждан переложил его в другую руку, но это ни капельки не помогло. В левой руке батон стал дрожать еще сильнее. «Давай мне его», — усмехнулся мужчина и протянул руку. Как только батон оказался у него, утки замолчали и подплыли к берегу. Они раскрыли клювы, и Ждан увидел у них острые зубы. «Правда же, как маленькие акулы?» — засмеялся мужчина, разделил батон на три части и бросил уткам. Куски исчезли сразу же, не осталось ни крошки. «Проголодались», — оправдался за уток мужчина. «Но зато теперь успокоились. Ты можешь идти дальше. Давай я провожу тебя». Ждан попрощался с утками, в ответ услышав невозмутимое «кря». Ждан дошел до ворот и обернулся. Мужчина шел следом за ним. «Я забыл представиться. Невежливо так вышло. Меня зовут Владимир Беспятов», — сказал мужчина и протянул руку мальчику. «Меня Ждан». Он пожал протянутую руку, которая оказалась очень холодной. «Ну, будем знакомы. Может, еще и свидимся». «Точно свидимся», — подумал Ждан. Ведь он был уверен, что теперь часто будет забегать по этим адресам, но только до полудня. «А все же странно. Я тут живу давно и впервые вижу, что Лили отправила Небаета. Странно. Послушай мой совет. Ни за кем не ходи, ничего не бери и ни о чем не спрашивай. Все уже и так огорчены. От твоей невежественности могут просто лопнуть от злости». «Смешно», — сказал. Улыбнулся мужчина, слегка подтолкнул Ждана за ворота и закрыл за ним дверь. Ждан оторопел от такой встречи. От рукопожатия его правая рука замерзла и побелела, запястье заныло. Он прислонился спиной к воротам, так ветер его совсем не трогал, и подул на руку. Она потеплела, боль отступила. Помощник Лили прижал к себе корзину с хлебом и направился вновь навстречу непогоде. Единственной мыслью Ждана по дороге к третьему дому было: надо было все делать вовремя. Утром погода была такой чудесной. «А тебе чего дома не сидится?» Ветер принес ему вопрос. Ждан огляделся, но никого не увидел. «Да мы тут!» — послышалось сверху. Ждан поднял голову. На ветвях старого дуба, с которым ни один ветер не справится, сидели друзья Ждана и прятались в густой кроне от надвигающегося урагана. «Я хлеб разношу!» — прокричал Ждан, надеясь, что ветер не растерзает его слова, как те голодные морские чайки хлеб. «О, мадам Лили, оказывается, суровая, раз отправила тебя в такую погоду!» — удивленно заметил Марк. Ждан замотал головой. «Нет, это моя ошибка, и я должен ее исправить!» «Кому несешь?» — спросил Артем. «Я уже отдал старушке из 13-го дома и Владимиру Беспятову!» «Ого!» — протянули дружно ребята. «Это значит, что тебе сейчас надо на улицу Диких Роз, в дома 16 и 23?» — спросила Рита. «А потом к дому 6?» — добавил Марк. Ждан удивился. Откуда ребята все это знают? Они спрыгнули с дерева и подошли к Ждану. Шаги им было делать сложно, ведь ветер не забывал ни о ком. Артём даже держал кепку, которую ветер пытался заполучить. «Давай мы тебе поможем!» Рита протянула руку, чтобы Ждан дал ей батон. Ждан прижал корзину к себе. «А вы тоже верите в злых духов?» Он засмеялся, но смех у него не был беспечным. Сомнения уже дали свои плоды. Артём натянул поглубже кепку и сказал. «Говорят, что милая старушка из 13-го дома, которую ты уже навестил, это оборотень, который превращается в медведя. И она последняя из таких. Ей уже больше 400 лет. А Владмир — смотритель. Его приставили к уткам, которые ни разу не утки, а те самые злые духи. Просто в нашем городке никто не видел их недобрыми. Ведь Лили задабривает их выпечкой. «Да, сейчас бы ее волшебных круассанов с миндалем», — промолвила Рита. Ждан поинтересовался. «А вы не боитесь мне помогать?» Рита в ответ улыбнулась. «Если успеем до 13:00, то все будет хорошо». На часах было уже 12:10. «На улицу Диких Роз, дом 16, побегу я!» Быстро ответил Марк и выхватил из корзины батон. Ждан еще не успел ничего возразить, а Марк, прокатившись на подошвах по травянистой глади с ветерком в спину, уже влетел в проулок и исчез. Рита опередила вопрос Ждана. «Там живет ночница. Она просыпается около 13:00, любит вкусно перекусить и снова засыпает». «Тьфу, какая неинтересная жизнь! А откуда вы столько знаете?» Артём выглянул из-под шапки. «Так мы здесь давно живем. Это ты новенький. Давайте я пойду в 23-й дом». «А там кто?» — поинтересовался Ждан и сам протянул батон Артёму. Он отмахнулся, мол, не спрашивай, повернулся к проулку, шмык — и нету. Ждан посмотрел на Риту, ожидая ответ. В ее зеленых глазах играли озорные искры. Она смеялась, но без улыбки. Ждан смутился и прижал корзину к себе сильнее. Батон поглубже спрятался. Он чувствовал себя свободно без своих собратьев. «А там живут любители сидеть за печкой». «И много их там?» «Не знаю, но в доме точно 5 печей». «Ты была там?» — удивился Ждан. Рита засмеялась. «Нет, конечно, я просто умею считать. Труб печных у дома 5, значит, и печек 5. Нам пора идти». Ждан кивнул. Благодаря Марку и Артёму у него остался только один адрес, но самый дальний. Ждан пытался ускорить шаг, но все тщетно из-за порывов западного ветра. «И откуда он только взялся? Лучше бы в спину, как у Марка с Артёмом», — бормотал Ждан. Рита шла за ним, но спрятаться не получалось. Ветер срывал листья с деревьев и обсыпал ее с ног до головы. Она сперва пыталась отмахиваться, но поняла, что это бесполезно. Чем больше она защищалась, тем злее он становился. Кроме листьев, путникам мешал летающий песок, принесенный ветром с берега. Но у ребят не возникло даже мысли о возвращении с проваленной миссией. «Дошли!» — крикнула Рита. Ждан поднял голову. «Вот это да!» Деревянный дом в 3 этажа одиноко стоял на улице. Дощечка с номером 6 крутилась и то превращалась в номер 9, то возвращалась в свою позицию. Было ощущение, что доски на стенах вот-вот отвалятся и с грохотом упадут на землю. Ставни скрипели от беседы с ветром. Из окон 2-го этажа выглядывали красные шторы. Из печной трубы вылетали темные облачка. «А где остальные дома?» — спросил Ждан. Он оттягивал момент, когда постучится в дверь и ему откроют. «Их нет и не было», — ответила Рита. «Странно, номер 6 и единственный». «Его с 6-го раза достроили и присвоили ему этот номер», — пояснила Рита. Ждан посмотрел на нее и хмыкнул. «Ты считаешь, что он достроен?» «Раньше он был красивым», — спокойно ответила Рита. Ждан не стал уточнять, насколько раньше. Но мысль, что это из-за него, влетела в его голову и прочно поселилась там. Ждан сник. Он вновь почувствовал свою вину. Лучик солнца скользнул по накренившемуся почтовому ящику и исчез. Солнца больше не было. Власть отдана тучам. «Пошли», — сказал Ждан. «Я тебя лучше здесь подожду», — сказала девочка. «Боишься?» — Ждан важно выпрямился. «Да», — честно ответила она. Ждан ей даже позавидовал. Надо иметь большую смелость вот так говорить о своем страхе. Отважный мальчик кивнул и направился к дому. Как только Ждан подошел к калитке, то послышался лай собак. Ждан обернулся. Рита сидела на земле и махала ему, поддерживала. Он смело открыл калитку, и ветер внезапно поднял с земли палки, осколки белой статуи, камни, разбитые горшочные цветы. Мальчик не останавливался, а ветер стал кружить вокруг него свою добычу. Ждан наступил на одну ступеньку, которая издала скрип, похожий на невежливый вопрос. «Что?» «Прямо так, с длинным «ч».» Вторая ступенька не отставала от первой. Ждан поднялся, зажмурился и постучался. Ветер внезапно утих, швырнув с грохотом свою добычу. Ждан только услышал протяжное «эх». Дверь тихо приоткрылась. «Здравствуйте!» — крикнул в пустоту Ждан. Ему никто не ответил. Дверь распахнулась, приглашая войти внутрь, чего он очень не хотел делать. Но выбора не было, и он шагнул в неизвестность.